как отслеживать свое состояние и управлять им. У всех наших поступков на протяжении жизни есть результат. Это та реальность, которую мы проживаем. Этой реальности предшествуют определенные действия. То есть то, что вы делаете каждый день, приводит вас к тому, что вы имеете в реальности, приводит туда, где вы сейчас находитесь. Вашим действиям предшествуют решения, которые вы принимаете. Вашим решениям предшествуют мысли и слова. А вашим мыслям и словам предшествует ваше внутреннее состояние и те убеждения, установки, которые есть в вашем подсознании, в вашей голове. Для того, чтобы изменить реальность, то есть следствие, необходимо проработать причину, точнее первопричину, ваше состояние, ваши убеждения и установки. Изменив внутреннее состояние, вы запустите цепную реакцию изменений. Начнут меняться ваши мысли, слова, ваши решения, ваши действия, а в итоге изменится ваша реальность. Вы наверняка замечали, что в подавленном, грустном или тяжелом состоянии начинаете делать странные вещи, о которых потом жалеете, которых стыдитесь. Все потому, что ваше состояние влияет на решения и поступки, а они приводят вас к тем результатам, которые не очень вам нравятся, и круг замыкается. Поэтому мы с вами будем работать над своим состоянием, чтобы чувствовать себя классно. Наблюдая за состоянием, у нас появляется возможность управлять им и менять его. Поэтому начнем мы с практики наблюдения. И самая крутая практика наблюдения — это дневник состояний. Я его веду достаточно давно. Это очень легко и просто.